Глава 27. Парень и девушка ведут нас с Акселем к одной из огромных сосен. Она в обхвате даже шире, чем окружающие ее массивные деревья, и стоит на сети огромных надземных корней. Они похожи на когтистую руку, тянущуюся к земле. Лианы свисают занавесями около корней, а землю вокруг них покрывает пышная растительность. Это все, что я могу увидеть из-за проливного дождя. Я чувствую, что буквально дышу водой. Мне отчаянно нужно хоть какое-то укрытие. Когда парень и девушка раздвигают для нас лианы и открывают арочный вход под корневой системой сосны, я практически влетаю внутрь вместе с Акселем. Сделав 5 шагов, я резко останавливаюсь, осматривая все широко раскрытыми глазами. Мы стоим в пространстве в форме колокола с круглым потолком высотой в 7 футов, сделанным из узловатых корней, которые отходят от дерева и окружают нас круглой комнатой высотой в 12 футов. Стены тоже сделаны из корней, но они переплетены с ветвями, которые я заметила снаружи. Теперь, когда я могу разглядеть лианы более отчетливо, у меня текут слюнки. На них растет самый изысканный ассортимент фруктов и овощей. Виноград, малина, горох, огурцы, дыни, помидоры и фасоль. Сезон для большинства из них еще не наступил, но они все равно яркого цвета и полностью созревшие. Кажется, что стоит только слегка потянуть, и они сорвутся со своих стеблей и упадут в мои жаждущие руки. «Я знаю, что ты сейчас скажешь». Лицо Акселя обезоруживает меня своим страдальческим выражением, хотя за его напряженностью скрывается осторожная надежда. «Нам не стоит ничего из этого есть, верно?» «Да, я так думаю. Не после того, что произошло из-за грибов Золы». Словно наказывая меня за отказ, мой желудок издает урчание, сравнимое с раскатами грома снаружи. Кто-то хихикает у нас за спиной. Девушка, чей приятный смех я узнала бы где угодно. Мое сердце подпрыгивает, и я оборачиваюсь. В этом странном доме под деревом находится Хенни. Она стоит у арочного входа. Наверное, я промчалась мимо нее, когда ворвалась внутрь. Я ахаю и обнимаю ее. Должно быть, она не испытывает ко мне такой ненависти, потому что обнимает меня в ответ и снова смеется. «Еда не ядовитая, клянусь», — говорит она. «Я ем ее уже 2 часа и чувствую себя прекрасно». Я не знаю, что сказать. Я злюсь, что она пошла на такой глупый риск, чтобы наконец поесть. Если уж на то пошло, бросила нас. Но эгоистичная, изголодавшаяся часть меня также благодарна, потому что теперь я, возможно, тоже смогу поесть. Уверена? У меня нет галлюцинаций и хоть какого-то недомогания. Просияв, ответила она. Ты была права, когда сказала довериться хорошим знакам. Я пошла по их следу, и смотри, куда они привели нас. «Но как ты поняла, что Галька сулит удачу?» «Это была не Галька». Она хитро улыбается. «А лиса, перебежавшая тропинку, когда я только увидела Гальку». «Перебегающая дорогу лиса действительно приносит удачу. Но что, если Хенни ошиблась?» «Ты уверена, что это была не черная кошка?» Это была бы не первая дикая кошка, которую мы увидели в лесу. «Ох, Клара!» Упрекает она меня со свойственной ей любовью. «Перестань волноваться и поешь. Я же еще не умерла, верно?» Шутка прозвучала неудачно и задела за живое. Но, полагаю, насчет еды она права. А вот парень и девушка — совсем другое дело. Они прокрались внутрь, когда я стояла к ним спиной, и теперь наблюдают за нами пугающими черными глазами. Хорошо. Я бросаю взгляд на Акселя, стоящего позади меня. Давай поедим. Он выглядит так, будто я только что подарила ему пони с деревенской ярмарки. Он сбрасывает рюкзак Хенни, роняет фонарь и практически бросается на помидоры. Я сдерживаю смешок, наблюдая, как он запихивает их себе в глотку. «Не забывай жевать!» Он пренебрежительно машет рукой и тянется за гроздью винограда. «Попробуй малину!» Хенни слегка толкает меня. «Она слаще сахара!» Малина пробивается из земли и переплетается с огурцами, которые цепляются за тонкие побеги. Я опускаю рюкзак и осторожно подхожу к ягоде, чувствуя на себе тяжелые взгляды парней и девушки, следящих за каждым моим движением. Я даже не подумала спросить их, можно ли нам начать есть их еду. «Не переживайте, агент Залегретель», — говорит Хенни, заметив мое замешательство. «Они рады поделиться едой». Я не знаю, как она поняла, что они рады. Когда я улыбнулась им, они лишь продолжили пристально смотреть на меня. «Я удивлена, что ты узнала их имена». Бормочу я так тихо, чтобы услышала только она. Они, кажется, не слишком разговорчивые, не так ли? «Им нужно, чтобы ты изъяснялась кратко и ясно», отвечает Хенни так, словно знает их вечность. «Думаю, они близнецы», добавляет она, как будто это каким-то образом объясняет ее точку зрения. Я тянусь за ягодами малины, набираю горсть и отправляю одну в рот. Язык ощущает невероятный вкус, и мои глаза округляются. «Малина всегда была такой замечательной на вкус?» «Нет», — отвечает Аксель. «Никогда не пробовал что-то настолько вкусное». Он разламывает дыню и зачерпывает ее мягкую мякоть рукой. «Это не сравнится даже с бараньими отбивными и жареным гусем. И уж точно не с беличьим мясом». Девочка, Гретель, вскидывает голову. «Мясо?» Аксель кивает, набивая рот дыней. «Мы пытались поймать белку вон в ту клетку». Он указывает липким пальцем на наше ветхое творение, которое я привязала к рюкзаку. «Но безуспешно. Не то чтобы я жаловался. Как я уже сказал, то, что у вас здесь...» Он берет еще дыню. «Просто непревзойденно». Я слишком занята, наслаждаясь ароматом малины, чтобы выразить свое искреннее согласие. Эти фрукты вкуснее, чем имбирные пряники, вареники со сливами и мятные палочки. Все те сладости, которые я ела в детстве, когда достать сахар было не так сложно. Гензель и Гретель, похоже, не обращают внимания на болтовню Акселя и на то, как я объедаюсь. Девушка смотрит на своего брата, который, должно быть, действительно ее близнец, потому что они так похожи по возрасту и внешности. У них обоих даже есть тонкая красная прядь среди их потрясающих белокурых локонов. Она повторяет слово, которое произнесла минуту назад. «Мясо». Между бровями Гензеля появляется морщинка. Он приближается к клетке, которую мы принесли. Гретель следует за ним, слегка переступая с ноги на ногу, словно предвкушая чудесный сюрприз. Гензель встряхивает клетку и заглядывает внутрь. Он поворачивается к Гретель. «Нет». Она нетерпеливо указывает на мой рюкзак. «Мясо». Гензель неуклюже возится с застежкой. «У нас нет мяса». Я срываю огурец и впиваюсь в него зубами. «Да и вообще какой-либо еды. Вот почему мы так. Я давлюсь, откусываю большой хрустящий кусок. Благодарны. Гензель не обращает на меня внимания. Он, наконец, открывает мой рюкзак и высыпает его содержимое на землю. Наверное, мне следовало бы расстроиться, но все, что меня волнует, это чтобы в моем желудке было побольше еды. Гретель присаживается на колени рядом с Гензелем. Они с любопытством перебирают мои вещи. Красную фату, ботинок, жестяную коробочку с приманкой, набор кремней, старую карту, последнюю свечу и аптечные принадлежности на крайний случай. Они что-то трогают, трясут и даже кусают. Это должно быть самые странные люди, которых я когда-либо встречала. У нас правда нет мяса. Гретель встает и подходит ко мне. Я отшатываюсь, удивленная огнем в ее угольно-черных глазах. Она хватает меня за руку и тащит в другой конец комнаты, в укромный уголок. Он также опутан корнями, но земля покрыта... Кости! Мой голос срывается, хотя я не совсем понимаю, почему я так встревожена. Это просто крошечные косточки маленьких существ, которых Гензель и Гретель, должно быть, съели, прежде чем собрать их останки. Мясо! Четко произносит Гретель и указывает на них, как будто это она должна говорить ясно, чтобы ее поняли. Я киваю, но отступаю от нее на шаг. Я поняла, вы любите мясо, но у нас его нет. Нет мяса. Для пущей убедительности я взмахиваю рукой в воздухе. Гензель подходит ко мне. Я отступаю еще на шаг, чувствуя, как хрустят кости под моими забинтованными ступнями. «Аксель, скажи им, что у нас нет мяса!» Аксель, наконец, поднимает взгляд от очищенной от кожуры дыни. Его брови опускаются, когда он видит, что меня загнали в угол. «Эй, что происходит?» Он вытирает руки о штаны и направляется к нам. Хенни тоже спешит ко мне. «Я объясню Гензелю и Гретель». «Думаю, они уже все поняли», — говорю я. «Они понимают, нет и мяса, и, кажется, они не особо этому рады». Аксель замечает кости позади меня. «Мы не поймали белку», — снова говорит он Гензелю. «Нет белок». Гретель поворачивается к нему. «Мясо!» — требует она. Хенни поднимает руки, пытаясь всех успокоить. «Мяса нет!» — повторяет она Гензелю и Гретель, словно разговаривает с маленькими детьми, а не со странными подростками. «Но у нас есть лекарство. Как вам такой вариант?» «Лекарство!» Она изображает, как ранит руку, и втирает в нее мазь. «Лекарство — это хорошо. Вам нравится лекарство?» Ноздри Гретель раздуваются. Она говорит сквозь стиснутые зубы. «Мясо». Уголок рта Гензеля изгибается в озорной усмешке, когда он окидывает Хенни пристальным взглядом. Уверенность моей подруги улетучивается, и она теснее прижимается к Акселю в поисках защиты. «Думаю, ты была права, Клара», — шипит она. «Я видела черную кошку». «Не беспокойся». Я протискиваюсь мимо близнецов, чтобы подойти к ней. «Теперь, когда мы нашли тебя, мы можем уйти». Я смотрю на близнецов. «Спасибо за еду, но нам пора». Хенни не ждет их ответа. Она тянется к моему рюкзаку и прячет в него красную фату. Аксель берет меня за руку, и мы крадемся назад, не отрывая глаз от Гензеля и Гретель. Какими бы простодушными они ни казались, их угрожающие взгляды очень реальны и смертельно опасны. Аксель дважды сжимает мою руку, подавая какой-то сигнал. Я не понимаю его. Я встречаюсь с ним взглядом. Качаю головой. Какой бы хитрости он ни добивался, все теряет смысл, когда он кричит: «Бежим!» Мы разворачиваемся и мчимся к арке. Хенни бежит вместе с нами. Хлопок. Толстый корень дерева преграждает нам путь к отступлению. Мы отступаем, но другой корень набрасывается на нас и выхватывает нож Акселя из-за пояса. Мы бросаемся в рассыпную, но дерево движется быстрее. Еще больше корней поднимаются вверх и окружают нас. Всего через несколько секунд мы оказываемся в ловушке в деревянной клетке в центре комнаты, внутри дома Гензеля и Гретель, окруженного корнями. Стоя снаружи ловушки, близнецы самодовольно ухмыляются. Гретель просовывает руку в клетку и щиплет Хенни за плечо. «Мясо!»